Огромная лавина мелких и средних монстров продолжала напирать в нашу сторону. Хорошо, что удара со спины можно не ожидать, так как там возвышалась скала. Конечно, можно подумать на летучих тварей, но против них я также выставил защиту. Вряд ли она выдержит массированную атаку, но по крайней мере предупредит меня о возможном вторжении на нашу обороняемую территорию. Несколько раз я отчетливо почувствовал толчки из-под земли. Вот только подземные твари не торопились выбраться наружу и показаться передо мной. Вместо этого они кружились неподалеку, ожидая своего момента. Хотя нет, вру. Несколько червей при мне выбрались из своих убежищ, дабы утащить с собой зазевавшихся монстров, которые так и не успели добраться до меня и Ратибора. И почему-то я сомневаюсь, что червей сдерживает огромное каменное плато, где сейчас нахожусь. Наверняка оно их вряд ли сдержит, если монстры решат атаковать. Тем не менее я не расслаблялся, накладывая всевозможную защиту от внезапных атак. Жаль, что нельзя создать изолированное пространство и спрятаться там. Монстры уже почуяли добычу, так что обмануть их в этом плане будет гораздо сложнее. К тому же понадобится огромное количество сил и времени, чтобы провернуть подобный трюк. Отвлекаться сейчас никак нельзя. И неизвестно, сколько бы это еще продолжалось, пока Ратибор все же не стал приходить в себя. Поначалу я услышал слабые стороны, а затем, бросив в его сторону косой взгляд, заметил, как бог начал шевелиться. Спустя какую-то минуту он попытался встать, но лишь без сил упал обратно. «Давай быстрее приходи в себя, спящая красавица, и помоги мне разобраться с этими тварями», бросаю ему, когда один из монстров все же смог прорваться и почти добрался до него. Я же в это время быстро сократил дистанцию и пинком ноги отправил небольшую тварь в полет. Монстр, пролетев пару десятков метров, врезался в орду своих сородичей. Миг, и он скрылся среди них, но расслабляться было рано. Впереди ждет трудный бой. Хорошо, что покровитель воинов очнулся. Теперь уже можно попробовать закончить с бесполезной разборкой и предпринять что-нибудь более существенное. В крайний случай банально убраться подальше и восстановить силы. Вот только кто же знал, что судьба может сыграть с нами злую шутку. Глава 20. Ратибор уже не надеялся выжить. Он смирился со своей участью, пожелав напоследок окончательно разобраться с монстром. Вот только его последняя атака не возымела особого эффекта. Финальный выброс божественной энергии лишь полностью снял защиту монстра, причинив ему минимальный урон. По итогу покровитель воинов остался без каких-либо сил. «Прощайте, друзья, и простите», только и подумал он перед тем, как сознание покинуло его тело. Вот только каково было его удивление, когда он очнулся и увидел вокруг себя продолжавшийся бой. И если поначалу он подумал, что Маркус и Афина каким-то образом смогли попасть к нему, то спустя некоторое время понял, что ошибся. Тем более присутствующего здесь темного бога он явно не ожидал увидеть. Правда, перед этим Ратибору пришлось изрядно повозиться, чтобы попытаться вернуть себе горизонтальное положение. Вот только подобный трюк у него получился далеко не с первого раза. Впрочем, единственное, чего он смог пока добиться, так это принять сидячее положение. «Давай быстрее приходи в себя, спящая красавица, и помоги мне разобраться с этими тварями», сказал ему сражавшийся темный, вовремя отразив нападение на Ратибора. Покровитель воинов аж потерялся на некоторое время. Тем не менее он достаточно быстро взял себя в руки и принялся за восстановление своих сил. Подоспевший ему на помощь темный явно выигрывал для него время, оттягивая тварей на себя, и было их весьма немалое количество. Только сейчас покровитель воинов заметил, что тот огромный кальмар все же сдох. Каким-то образом сражавшийся неподалеку от него юноша смог окончательно разобраться с ним, попутно прикончив и того бронированного жука. Про остальных тварей и монстров и упоминать не стоит. Их трупы в большом количестве были разбросаны вокруг них. Если с появлением загадочного парня Ратибор еще мог хоть как-то смириться, то дальнейшее увиденное повергло его, мягко говоря, в шок. Новый темный бог этого мира активно использовал энергию бездны и сражался с ее помощью против многочисленной орды монстров. При этом использовал достаточно странную магию, присущую разве что демонам. Конечно, у покровителя воинов были подозрения на этот счет, но сейчас они полностью подтвердились. Сражавшийся неподалеку от него юноша без сомнения использовал демонические печати, и теперь все вставало на свои места. Его быстрый рост, использование эфира, а также возможность находиться во враждебной для любого человека и бога среде. Но вот откуда он взялся, оставалось главным вопросом. Но сейчас не время над этим размышлять. Вместо пустых раздумий Ратибор принялся восстанавливать свои силы. Даже если сейчас он не сможет нормально сражаться против твари, то по крайней мере перестанет быть для темного обузой. Лишь при таком раскладе они смогут убраться отсюда и восстановить свои силы. Об этом ему в свою очередь напомнил странный юноша, уничтожая при этом сразу нескольких тварей, оказавшихся рядом с ним. Покровитель воинов в свою очередь, восстановив немного сил, попытался прийти на помощь темному богу, но тот остановил его взмахом руки. Вместо этого он при помощи своей магии уничтожил подобравшегося монстра и бросил Ратибору. «Лучше немного восстановись и будь готов меня подменить», только и сказал он, прежде чем вновь ринуться в безумную атаку. Покровитель воинов прислушался к его совету и вместо бесполезной траты сил принялся накапливать ее. Неизвестно, что задумал юноша, но почему-то Ратибор решил прислушаться к нему. Вряд ли он желает ему зла. В противном случае оставил бы здесь на растерзание монстром и не вмешивался в заранее проигрышный и бессмысленный для него бой. А это значит, что у него есть какой-то план, способ, который поможет выбраться живыми из передряги. Поэтому Ратибор принялся накапливать божественную энергию, лишь изредка оценивая окружающую обстановку. Вэл же в свою очередь неплохо справлялся с защитой, так и не подпустив к нему ни одного монстра. Конечно, были претенденты, но парень быстро разбирался с проблемой. Это дало возможность покровителю воинов спокойно восстановить утраченные силы, не обращая внимания на творящийся вокруг хаос. Как только Ратибор восстановил необходимую часть сил, он дал знать об этом Вэлу. Тот в свою очередь велел ему дальше продолжать скапливать энергию, пока он оттягивает время. Тем не менее, несмотря на огромное желание ворваться в гущу событий, покровитель воинов все же сдержался и продолжил выполнять указания юноши. Сейчас он доверится ему, если это поможет им выбраться отсюда целыми и невредимыми. И все же один раз, но Ратибору пришлось применить силу против монстров. Его напарник явно не успевал отбить внезапную атаку, так что пришлось покровителю воинов вмешаться и прикрыть ему спину. Вэл в свою очередь ничего ему не сказал, лишь молча кивнул в знак признательности. А в следующий миг он уничтожает тварь, появившуюся рядом с Ратибором. Как только покровитель воинов восстановил приемлемое количество сил, он без лишних слов вклинился в бой и стал оттягивать твари на себя, давая тем самым понять Вэлу, что настал тот самый подходящий момент. Последний же в свою очередь отступил в сторону и принялся что-то создавать. «Прикрой меня», — только и велел он, не особо отвлекаясь от своего первоначального занятия. Ратибора уговаривать и упрашивать повторно не нужно. Он сам понимал, что с тварями нужно разобраться как можно быстрее, пока они не уничтожили их самих. Да и новый темный бог этого мира явно создавал что-то, что поможет им либо избавиться от многочисленной орды монстров, либо же послужит возможностью убраться отсюда для восстановления сил. При обоих раскладах они явно будут в плюсе. О том, что магия может и не сработать, покровитель воинов старался не думать. Сейчас его целью было не допустить, чтобы какая-нибудь тварь добралась до паренька. Именно поэтому он выкладывался на полную, не обращая внимания на быстрый расход собственных сил, а также многочисленные раны, оставленные с предыдущих сражений. Сейчас это не более, чем мелочи, мешающие здраво мыслить и принимать взвешенное решение. Поддавшись слабости раз, рискуешь провалиться в ее пучины навсегда. А подобной слабины покровитель воинов не мог себе позволить. Выжимая из себя в буквальном смысле все, Ратибор сдерживал натиск огромного полчища тварей бездны и хаоса. Он выкашивал их целыми стаями, а на их место приходили все новые и новые полчища. Вэл же продолжал творить свою магию, вырисовывая непонятные знаки и символы при помощи эфира и своей божественной энергии. Неизвестно, сколько времени прошло, но в какой-то момент темный остановился, а рядом с ним замерцал темный провал портала. «Прыгай!» – велел он покровителю воинов, а сам вклинился в сражение. Ратибор не стал играть в рыцаря и гордого воина. Он быстро и без лишних слов нырнул в портал, а следом за ним прыгнул темный бог. «Теперь можно и отдохнуть», — сказал он, прежде чем принялся создавать защиту. Покровитель воинов не отсиживался в стороне. В свою очередь он также принялся создавать магический контур, отвечающий за их защиту. Тем не менее он периодически посматривал в сторону Вэла, наблюдая за тем, как он умело манипулирует эфиром и создает защитный контур. В прошлый раз Ратибор не особо обратил на это внимание, но сейчас представился шанс. За то время, пока они возводили защитный контур, никто из них не проронил ни слова. К слову, они оказались на третьем круге ада, где не осталось ни одного монстра, а вернее, никого здесь вообще не было до прихода Ратибора и Выла. Как только с делом было покончено, Ратибор и не совсем обычный смертный с комфортом разместились внутри защищенного периметра и принялись восполнять утраченную энергию. Им предстояло некоторое время провести так, прежде чем они вновь смогут спуститься на следующий круг ада, дабы окончательно зачистить его от твари и полностью закрыть все имеющиеся котлованы бездны. Неизвестно, сколько времени прошло в человеческом мире, но в аду прошло не более часа после начала их медитации. В конечном итоге сидевший перед Ратибором смертный приоткрыл глаза и расслабленно выдохнул. Сам же Ратибор восстановился незадолго до пробуждения своего невольного напарника. «Хочешь поговорить?» – неожиданно предложил покровителю воинов сидевший напротив парень, а возможно банально почувствовал направленный в его сторону интерес. «Почему бы и нет?» – усмехнувшись, ответил ему бог. Признаться честно, покровителю воинов было весьма любопытно, каким образом странный юноша умудрился не только стать темным богом этого мира, но и также использовать в своих целях бездну. Как известно, она достаточно враждебная энергия, не поддающаяся кому-либо, но увиденное не идет ни в какое сравнение со всеми имеющимися фактами. Хотя факты ли это, конечно, из любого правила возникает исключение, но это лишь частные и единичные случаи. Что же касается энергии бездны, то с давних времен всем известно, что ни одному смертному или бессмертному не подвластно ее использовать. Она способна уничтожать целые миры, захватывая все новые и новые территории. «Хорошо», вернув усмешку, ответил ему Вэл. Парень явно настроен на беседу, да и наверняка ему самому интересно, что в этой глуши забыл Ратибор. Об этом он и спросил сразу же, не дав возможности покровителю воинов вставить и слова. «Хаэм, чтобы зачистить от твари и закрыть имеющиеся здесь порталы бездны», пожав плечами, ответил ему Ратибор. Скрывать этого он не видел смысла, так как, судя по всему, у них общие цели. «Ну а ты что тут забыл?» В свою очередь поинтересовался покровитель воинов, хотя уже и сам догадывался о правильном ответе. «У нас похожие цели», спокойно ответил ему странный юноша. «Я так же, как и ты, желаю очистить мир от этой скверны, дабы продолжать спокойно существовать в мире, не опасаясь того, что он будет уничтожен в мгновение ока», немного подумав, добавил он. На секунду Ратибору показалось, что он явно лукавит. Вряд ли странного парня заботит судьба целого мира. Скорее всего, он преследует какие-то свои цели, о которых не торопится распространяться. Впрочем, это его право. По крайней мере, цели у них действительно схожи. На некоторое время воцарилась тишина. Покровитель воинов обдумывал над тем, как более тактично задать следующий вопрос. Он не спец в подобных делах, не умея правильно и с подтекстом подбирать слова, и поэтому предпочитал действовать в лоб. Но вот если он поступит так сейчас, то вряд ли сможет узнать правдивый ответ. И ведь от этого может многое зависеть, как подсказывает покровителю воинов шестое чувство. И оно его еще ни разу не подводило, особенно в подобных вопросах. К черту, все же не выдержав, выругался Ратибор. «Ну не умею я правильно подбирать слова, чтобы как-то завуалированно узнать информацию. Поэтому спрошу прямо. Ты же демон», напрямую выпалил он. Вэл задумчиво посмотрел на своего собеседника, явно размышляя над ответом. Он будто прикидывал, стоит ли говорить правду или все же уклониться от прямого ответа и отвести любопытство покровителя воинов в сторону. Ратибор не торопил его с ответом, хотя ему не терпелось все же услышать подтверждение или опровержение своей мысли. «Ты прав», прикрыв глаза, все же подтвердил сидевший напротив него парень. «И что теперь, убьешь меня?» Явно насмехаясь, добавил он. Сказать, что Ратибор был удивлен, значит ничего не сказать. Он, конечно, рассчитывал услышать подобный ответ, но все же явно не был к нему готов. «Нет», покачав головой, тем временем ответил ему покровитель воинов. «Уже совершали подобную ошибку. К тому же ты не похож на предыдущих демонов», решил добавить он свою мысль. «Разве? Это потому что я сейчас человек», очередная усмешка со стороны паренька, вернее будет сказать, демона. «И это тоже», кивнув, ответил ему бог. «Твои сородичи были слишком враждебны и только лишь мешали в избавлении от общей проблемы. Чем-то они напоминали диких варваров, для которых единственными отрадами в жизни были бессмысленные сражения и уничтожение всего живого», пояснил он свою мысль. Теперь настал черед Выла удивляться. Тот сидел явно задумавшись, внимательно смотря на своего собеседника, будто пытался найти подвох или фальшь в его словах, но, похоже, не смог этого сделать, так как лишь тяжело вздохнул. «И как поступим?» — все же решил поинтересоваться он, придя для себя к определенным выводам. «Тебе же нужен ад, так забирай. Помоги нам его очистить от скверны бездны и живи себе здесь сколько влезет», — ответил ему Ратибор. Для покровителя воинов все складывалось как нельзя лучше. Мало того, что этот странный паренек, оказавшийся демоном, поможет ему в очистке местного ада, так он еще останется здесь, дабы присматриваться за ним. От подобного союзника глупо отказываться, когда он сам предлагает свою помощь. И пусть это не было озвучено, но это было видно по его глазам. Иначе зачем он сам сюда пришел, рискуя своей жизнью и сущностью, вряд ли до того, чтобы пощекотать себе нервы. «Звучит приемлемо», — согласился с ним Вэл, видимо, приняв для себя решение. «Где остальные?» Под остальными он явно имел в виду Афину и Маркуса. «Они пока присматривают за остальными богами, готовые в любой момент прийти ко мне на помощь». «Что-то незаметно», — поддел сидевший напротив демон, и был в чем-то прав. «Я сам их не позвал», — поморщившись, спокойно ответил ему Ратибор. О том, что уже не мог этого сделать, он тактично умолчал. «Незачем Вэлу знать об этом, хотя это уже не так важно», так как он сам обо всем прекрасно догадался. Тем не менее уточнять или что-то спрашивать не стал. «Что ж, давай поможем друг другу, раз наши цели схожи», — первым предложил Темный. Покровитель воинов не стал отказываться от подобного предложения, учитывая то, что он сам хотел его выдвинуть. «А если их самих прижмет, то всегда можно будет призвать сюда Афину и Маркуса, которые придут на помощь. Одному это сделать будет достаточно проблематично, особенно когда со всех сторон будут нападать твари, желающие добраться до твоей плоти и сущности. А вот вдвоем, когда один будет прикрывать второго, подобный трюк можно запросто осуществить в любой момент. Главное, вовремя прикрывать спину друг друга, пока не стало слишком поздно». По итогу они пришли к общему решению и стали обсуждать дальнейший план продвижения. На пути будет ждать целая гора препятствий и куча проблем, но от них не убежишь. Одному из них нужно вернуть ад, а второму спасти мир. Демон и бог решили объединиться, чтобы дать бой враждебной бездне и уничтожить всех тварей, пока они не захватили и не уничтожили весь мир. Ирония судьбы. Вот только Ратибор до сих пор не догадался, что демон явно не простой, а пришелец из другого мира. Впрочем, это сейчас не так важно, как и не важно то, какие конечные цели преследует он. В конечном итоге, если что-то пойдет не так, Ратибор вместе со своими друзьями постарается избавиться от угрозы, даже если это будет недавний союзник. Главное – осуществить свою цель, пока не стало слишком поздно. Обсудив возможные нюансы и детали, бог и демон стали готовиться к дальнейшей вылазке. К тому же они уже полностью восстановились, так что можно продолжить свой путь. Пора вернуться на четвертый круг ада и полностью уничтожить всех тварей, вставших на их пути. Глава 21. Все же этот Ратибор достаточно вовремя очнулся. Проваляясь он так еще некоторое время, и я бы уже решил его бросить, оставив на растерзание тварям. В целом, мне все равно было на его судьбу, равно как и на его жизнь, но если он сможет мне помочь в осуществлении задуманного, то почему бы не спасти ему шкуру? Но в любом случае в противовес себе или рисковать собственным существованием я не намерен. Тем не менее покровитель воинов пришел в себя. Я дал ему четкие указания, и на удивление он не стал их оспаривать. Вместо этого принялся восстанавливать силы, как и было велено. На данный момент он является для меня не более, чем обузой. Для начала исправим это недоразумение, а уже затем возьмемся за дело, ведь ему еще предстоит оттягивать время, пока я создаю портал. Создавать проходы между кругами подвластно только демонов и некоторым достаточно сильным богам. Вот только сил для этого действия им придется вложить немало. Правда, сейчас я не совсем являюсь демоном, а уж тем более богом. К тому же, чтобы создать подобный прокол, нужно четко знать место. Конечно, есть еще куча всяких ограничений, но вряд ли вам об этом будет интересно узнать. Единственное, что меня могло побеспокоить, так это изолированность ада. Но те, кто мог бы блокировать подобные переходы, в этом мире давно мертвы. Увы, но за все время нахождения в аду я так и не повстречал хотя бы одного из сородичей. Да и вряд ли бы здесь кто-то мог выжить среди полчищ тварей и монстров. Конечно, все это печально, но никак не отменяет мою первоначальную цель. Я должен очистить всю местность, дабы обеспечить свое дальнейшее существование. Человеческий мир и божественный план – вещи хорошие, но не идут ни в какое сравнение с родным домом, и пусть он находится даже в другом мире. Пока Ратибор восстанавливался, я продолжил сражаться с монстрами, а последние все напирали и напирали. И откуда они все взялись? Складывалось ощущение, что твари собрались со всего ада и решили разобраться с досадной помехой. Несколько раз покровитель воинов попытался влезть в бой, но я жестом руки остановил его. Пусть хотя бы наполовину восстановится, чтобы смог сдержать монстров, пока я создаю портал. Об этом на всякий случай я ему и сказал. Правда, про врата тактично умолчал. Не было времени для лишних объяснений. Сейчас главное как можно быстрее убраться отсюда, дабы один недалекий бог смог полностью восстановиться для дальнейшей зачистки. К тому же мне тоже требовался отдых и проверка состояния организма. От обильного использования энергии бездны я буквально чувствовал, как разрушаются магические каналы. Да и сердце бога также пострадало. Когда Ратибор восстановился на приемлемый уровень, он сразу же вклинился в бой. Без лишних слов я отступил назад и принялся вырисовывать печати. Стараясь лишний раз не отвлекаться, я вовсю использовал эфир, вычерчивая сложные символы и знаки. К тому же магический конструкт, связывающий огромное количество печатей в единое целое, все никак не желал формироваться нормально. То энергии было недостаточно, то ее был переизбыток. Приходилось по несколько раз повторять одни и те же узоры, чтобы в конечном итоге все прошло гладко. Тем не менее я справился со своей задачей, и по итогу передо мной открылся портал, ведущий на третий круг. Как только с его формированием было покончено, дал команду Ратибору, чтобы он прыгал. Благо, бог не стал сопротивляться и строить из себя героя. Он молча прыгнул в портал, оставляя меня наедине с монстрами. Вот только я сам не планировал задерживаться здесь надолго, поэтому сиганул следом за ним. Оказавшись в безопасной зоне, тут же принимаюсь за возведение магической защиты. Покровитель воинов также не стал стоять в стороне и принялся за дело. Вдвоем мы достаточно быстро возвели изолированное пространство, где разместились с комфортом. Я буквально видел, как сидевшего напротив меня Ратибора распирает любопытство. Он не торопился начинать говорить, поэтому я подтолкнул его к этому. И вроде бы разговор начинался вполне ожидаемо, но вот его вопрос про демона меня сильно озадачил. Конечно, он наверняка уже догадался об этом, когда я вовсю использовал эфир во время своего последнего сражения. К тому же эфир использовался для защиты божественного плана, ставшего по иронии судьбы моим новым убежищем. И вот сейчас, когда мы сражались против многочисленных тварей, я также применял его, стараясь лишний раз не прибегать к энергии бездны. Так что неудивительно, что последовал вполне логичный и закономерный вопрос со стороны покровителя воинов. Поначалу я размышлял над тем, стоит ли говорить правду или все же соврать. К тому же, я не видел причин лгать сидевшему передо мной богу. Он достаточно прямолинейный и простой, как карандаш. Тем более наверняка не глупый и может сложить 2 и 2, чтобы прийти к верным выводам. Исходя из этого я решил, что лучше быть на данный момент откровенным. Да и вряд ли надолго удастся сохранить эту тайну. Наверняка тот же Маркус уже в курсе моей сущности. Недаром он как-то подозрительно смотрел на меня, когда уходил обратно в свой божественный план после закрытия того самого котлована бездны, над которым нам в свое время пришлось изрядно повозиться. На удивление, Ратибор спокойно отреагировал на мое заявление. Нет, конечно, он выглядел удивленным, но явно не пребывал в шоке. По крайней мере, мне так показалось. Впрочем, это уже его дело, которое меня никак не касается. Ну а после мы приняли за обсуждение нашего дальнейшего плана. Некоторые идеи Ратибора показались вполне приемлемыми, но большая часть, откровенно говоря, была полнейшим безумием. Даже удивительно, как он смог так долго продержаться в аду, ведь половина предложенных им действий являлась чистым самоубийством, причем в буквальном смысле. Ладно, согласен, немного утрирую, но реальный шанс выжить при подобном раскладе составляет менее 1%. Согласитесь, что это действительно плохой расклад. У меня же было свое видение ситуации, о чем поведал сидевшему передо мной покровителю воинов. И, благо, он прислушался к голосу разума и согласился со мной. Оставалось лишь собрать силы и попытаться объединить их таким образом, чтобы в конечном итоге все получилось. Возможно, это сложнее в исполнении, но по крайней мере подобное не прикончит нас. План был прост, но сложен в исполнении, как говорил ранее. Мне нужно было создать огромную вязь печати на четвертом круге ада, пока Ратибор отбивает многочисленные атаки, отвлекая внимание монстров на себя. Созданный конструкт предназначался для выкачивания эманаций бездны и хаоса. Что-то подобное я проворачивал в своем божеством плане, пытаясь вытащить из своей астральной сущности враждебную энергию. Вот только здесь будет немного проще, так как созданным печатям придется лишь впитывать враждебную энергию в себя. Ну а далее, когда вся будет поглощена, она высвободится в виде мощного взрыва, уничтожив все на четвертом круге. Правда, перед этим нам придется постараться вовремя уйти оттуда, чтобы нас не зацепило. Ну а когда стихия успокоится, мы вернемся обратно и доделаем свою работу. Покровитель воинов в свою очередь предлагал полнейшее безумие. Он хотел вновь ворваться в гущу события и сражаться с монстрами без какой-либо подготовки. К тому же мне предлагал вовсю пользоваться энергией бездны, дабы как можно быстрее разобраться с тварями. Вот только он не учел того факта, что ее использование сильно бьет по моему организму и астральной сущности. И пусть я ему об этом не говорил, но все равно соваться в бой без какого-либо плана действий глупо. Конечно, он предлагал позвать на разборку Афину и Маркуса, но я его остановил. Что-то мне подсказывает, что помощь этой парочки нам еще потребуется на других кругах. Так что пусть пока поэкономит силы перед куда серьезными сражениями. К слову, это было не самое ужасное предложение покровителя воинов. В общем, разработав примерный план действий для четвертого круга, мы принялись за дело. Некоторую часть печати и конструктов я могу подготовить заранее до того момента, как мы спустимся вниз, а вот все остальное придется создавать уже на месте. Благо, на это потребуется не так много времени, как можно предполагать, но все равно придется повозиться и постараться не допустить ни единой ошибки. Скоро мы уже направлялись ко входу на четвертый круг. В самом начале нас не встречали, так как монстры сосредоточились на месте недавнего побоища. На данный момент там происходила форменная анархия, а твари устроили охоту друг на друга. К тому же многие исполины все же решили разобраться со своими собратьями, дабы затем без проблем полакомиться свежей плотью более слабых монстров. Подобный расклад был нам только на руку. Не теряя драгоценного времени, я тут же приступаю за реализацию нашего плана. А Ратибор в свою очередь отошел немного в сторону, готовый в любой момент сорваться в атаку и сдерживать многочисленные орды тварей. Ну а заодно возводил защитный барьер для меня. И пока все шло достаточно неплохо. Мелкие монстры, решившие в ЭСЖ попытать счастье и напасть на нас, были уничтожены богом в мгновение ока. Как правильно заметил Ратибор, это даже разминкой не назовешь. Впрочем, недолго ему пришлось расслабляться. Не успел он разобраться со всякой мелочевкой, как кружившие неподалеку монстры почуяли новую добычу и решили переключиться на нас. Ну а следом за ними потянулась громадная толпа, от которой в свое время мы благополучно удрали. Я успел лишь наполовину завершить процесс до того момента, как вся эта лавина оказалась неподалеку от нас. Тем не менее Ратибор грамотно использовал защиту, прикрывая все наши слабые стороны. Мне не приходилось даже отвлекаться от процесса, чтобы оценить обстановку. Те редкие твари, которые смогли проникнуть сквозь защищенный периметр, были уничтожены в мгновение ока. Ну а более сильные монстры пока не добрались до нашей позиции. Они еще были сосредоточены на уничтожении друг друга. Что ж, так даже лучше. Будет больше времени, дабы ВС как следует подготовить. Тем не менее этого вполне хватило Ратибору, чтобы как следует размяться. И пусть он сотнями истреблял мелких тварей, но на их место приходили все новые и новые. Ну а там уже стали подтягиваться противники, с куда более сильным уровнем, нежели всякая мелочевка. Да и большинству исполинов, сражавшихся до недавнего времени вдали от нас, наскучило подобное времяпрепровождение, и они решили переключиться на нас. Размером монстры были примерно как тот кальмароподобный осьминог, которого я добил. Вот только выглядели они гораздо внушительнее, нежели та тварь, а исходившие от их туши эманации бездны четко давали понять, что справиться с ними будет не так-то просто. Это понимал и покровитель воинов, сосредоточившийся сейчас на битве. «Не хочу тебя отвлекать, но стоит поторопиться», — бросил он мне, заметив приближающихся монстров. Я, конечно, был с ним согласен, но поделать с этим ничего не мог. К тому же большая часть работы уже была завершена, и оставалась лишь самая малость. Вот только ускориться все равно не получится, так как нужно точно выверенное время и количество вложенной энергии. В противном случае все может обернуться прахом. Нет, мы никак не пострадаем от неправильной работы той вязи печати, созданной мной, но вот монстры, которые прибудут к нам на огонек, могут доставить целую кучу проблем и неудобств. Разумеется, можно попробовать будет убраться от них обратно на третий круг, но в таком случае кто знает, когда мы сможем вновь вернуться на зачистку. Особенно по Ратибору было видно, что он и так уже собрал все возможные остатки сил, чтобы выложиться на полную. Как долго он будет восстанавливаться до своей полной формы, неизвестно. Но в любом случае, время сейчас не на нашей стороне. Если мы хотим как можно быстрее зачистить ад, то нужно продвинуться как можно дальше. Скорее всего, если мы этого не сделаем, спустя время на третий, второй и первый круги ада вернутся монстры, и тогда придется начинать все сначала. Такая себе перспектива, скажу я вам. Уж лучше довести дело до конца, чем начинать его с самого нуля. Еще и не факт, что в конечном итоге все получится. Но это все лирика. Вернемся к нашим баранам, а точнее к Ратибору, сражающемуся сейчас с многочисленными монстрами. К тому моменту, когда я уже заканчивал над формированием магического конструкта, к нам подобрались несколько огромных монстров. Не обращая внимания друг на друга, они тут же врываются в бой, стараясь как можно быстрее добраться до тушки покровителя воинов. К слову, последний вышел далеко вперед, дабы встретить врага лицом к лицу и не допустить того, чтобы они приблизились в свою очередь ко мне. Ну а против всякой мелочевки достаточно изолирующего контура, сквозь который они не могут пройти и добраться до меня. Я выиграю нам еще немного времени. Прокричал он, прежде чем схлестнуться с первым серьезным противником. Я лишь молча кивнул головой и продолжил работу. Оставалось нанести еще несколько печатей и замкнуть их магическим контуром. Лишь после этого можно активировать заготовленную вязь и в темпе вальса сваливать отсюда, дабы нас самих ненароком не зацепило. К моему немалому удивлению, покровитель воинов смог одолеть одного из монстров. Пока несколько его собратьев переключились на поглощение мертвой туши, Ратибор уничтожил еще одну тварь. Вот только его успехи на этом закончились. Твари достаточно быстро смекнули, откуда идет опасность, и решили прежде всего разобраться с ней. И вот тут уже покровителю воинов пришлось несладко. Огромные монстры напирали на него сразу с нескольких сторон. «Поторопись», — попросил он, отражая сразу несколько атак. Вот только к этому моменту я уже закончил с формированием магического рисунка. Сделав еще несколько манипуляций, я активировал всю эту вязь и присоединился к сражающемуся богу, тем самым давая понять, что пора уносить ноги. Так как покровитель воинов создал специальную привязку, то и открывать портал придется ему. На это уйдет гораздо меньше времени, хоть и затратно по количеству вложенной силы. Мне же потребуется все в точности наоборот. Но так как у нас слишком мало времени, придется пожертвовать силами, а не временем. Пока Ратибор создавал маршрут нашего отступления, я разобрался с одним из монстров. Огромный паук, решивший первым атаковать меня, поплатился за это своей жизнью. Не успели его хелицеры сомкнуться на моем теле, как его тушу пробил огромный луч энергии бездны. В мгновение ока он снес половину туши паука, не давая шансов восстановиться. Мне же оставалось лишь добить тварь, чтобы она не мучилась. Ну а парочка ее сородичей как-то резко передумала меня атаковать, переключившись на мертвую тушу убитого мной монстра. К этому времени покровитель воинов подготовил портал. Крикнув мне, он отошел в сторону и дождался, когда я первый нырну в него. Лишь после этого он сам запрыгнул в него, оставляя монстров позади себя. Хорошо, что не стал добивать парочку тварей, решивших встать на его пути. В противном случае мог бы потерять драгоценное время и остаться там. Правда, я не уверен, что времени и сил ему хватит на создание второго портала. «Думаешь, все получится?» — поинтересовался он у меня, когда мы оказались в безопасном месте, а точнее там, откуда начался наш повторный путь на четвертый круг ада. «Скоро узнаем», — пожав плечами, беззаботно ответил ему. Признаться честно, разговаривать в этот момент как-то не хотелось. Мне и самому было любопытно, как все прошло. Вот только придется некоторое время подождать, прежде чем хоть что-то станет ясно. Но не прошло и пары минут, как я отчетливо почувствовал отток энергии бездны. Похоже, моя задумка сработала. Осталось лишь подождать, пока созданный конструкт уничтожит всех монстров на четвертом круге. И, судя по всему, ждать придется недолго. Глава 22. Получилось. Поинтересовался у меня Ратибор, отчетливо почувствовав творящийся внизу хаос. Я ничего ему не ответил. Вместо этого присел на землю и создал простенькую печать. Спустя время у меня уже сложилась примерная картина происходящего внизу. Торопиться сейчас нельзя. Нужно выждать некоторое время, прежде чем мы вновь спустимся обратно. Об этом я и сообщил любопытному богу, стоявшему неподалеку от меня в этот момент, и вновь потянулись томительные минуты ожидания. Но все равно это время мы решили провести с пользой. Не знаю, каким образом покровитель воинов планирует восстановить утраченные силы, но у меня были свои способы. Поэтому, усевшись поудобнее, я провалился в медитацию и принялся за дело. Энергия бездны, проходившая до этого в моем теле в огромном количестве, оставила свои следы. Не сказать, что все было так плохо, но некоторые моменты нужно подкорректировать. В частности, придется вновь подстраивать магические каналы, чтобы иметь возможность пропускать изначально враждебную энергию в требуемом количестве. При этом сделать так, чтобы они не разрушались. Согласен, задача трудная, но вполне реализуема. Благо, практический опыт у меня уже имеется, так что остается лишь подкорректировать некоторые моменты. И пока есть время, займусь этим вопросом. Повезло, что Ратибор не стал пытаться заговорить со мной или хоть как-то помешать. Вместо этого он также принялся за дело, создав себе импровизированное кресло из собственной силы. Конечно, подобные действия можно считать чем-то показушным и бесполезной тратой силы, но вряд ли покровитель воинов делает подобное ради своего комфорта. Скорее так ему нужно, чтобы проще принимать и подстраивать энергию под себя. Впрочем, это уже его дело, которое меня никак не касается. Главное, чтобы в бою мне не мешался и приносил максимум пользы. В противном случае мне подобный балласт явно не нужен. Надеюсь, Ратибор пришел к подобным выводам. Время потянулось незаметно. Тем не менее восстановление сил шло полным ходом. Мне все же удалось перестроить магические каналы человека под использование энергии бездны без какого-либо вреда для себя. Оставалась последняя проблема в виде сердца бога. Вот в этом плане я уже ничего не мог поделать и хоть как-то повлиять. И, черт побери, не было никаких идей по данному поводу. А многочисленные эксперименты пришлось отложить из-за начавшего разрушаться ядра. Воздействуя я на него так дальше, непременно бы уничтожил его без какой-либо возможности восстановить. Чем это чревато, думаю, не стоит объяснять. Неизвестно, сколько времени прошло, но в какой-то момент я решил, что полностью восстановился и готов к дальнейшим сражениям. К моему немалому удивлению, покровитель воинов еще не закончил восстанавливаться. Он по-прежнему сидел в своем импровизированном кресле и, прикрыв глаза, пытался напитать свое физическое тело разбросанной вокруг энергией. Забавно. Впервые вижу, как местные боги пытаются использовать небожественную энергию, которую получают от своих верующих. Впрочем, я и до этого не видел, как они восполняют утраченные силы. Как-то не до изучения подобного феномена было, когда твой дом постоянно атакуют твари бездны и хаоса. Да и демоны с богами в свою очередь не являются закадычными друзьями, чтобы вот так сидеть друг напротив друга. В нашем же случае это скорее исключение, нежели норма. Уверен, не будь риска полного уничтожения всего живого, вряд ли бы тот же покровитель воинов вот так спокойно бы рассиживал напротив меня. Скорее всего, он попытался бы как можно быстрее меня уничтожить, дабы искоренить своего естественного врага. А боги и демоны давно точат зуб друг на друга, и данный мир не является исключением. О чем говорит полное истребление демонов здесь? И почему-то мне кажется, после нашего общего дела местные боги могут запросто забыть про все договоренности и попытаться меня прикончить. Вот только я вряд ли им позволю все это осуществить. Но не будем пока об этом. Совсем скоро нам вновь предстоит трудный путь, который необходимо будет преодолеть. И на данный момент мы союзники. Я терпеливо дождался, когда Ратибор полностью восстановится и вернется в норму. Лишь после этого в очередной раз проверил состояние нижнего уровня и, убедившись, что все в порядке, дал знак покровителю воинов. После этого мы с ним неторопливо отправились в сторону спуска. Как я и думал, на четвертом кругу ада творился полный хаос. Нет, монстров и открытых котлованов больше не было. Зато разлитая в округе энергия бездны в буквальном смысле бушевала. Даже не используя магического зрения можно было бы увидеть, как ее потоки пронизывают весь вокруг, будто сильный ветер проносится рядом с тобой. Вот только нифига это не ветер. Ратибор быстро создал защиту, за которой укрылся. Я бы так же поступил, не будь данной энергии в моих магических каналах. В противном случае мне тоже пришлось бы несладко. А так мне было плевать. Энергия бездны никак не воздействовала на мой организм. Вернее, пыталась, но я уже более или менее адаптировался под нее. Чего не скажешь о идущем рядом боге. Вот ему явно приходилось тяжко. И это отчетливо видно по его лицу. Хех, еще бы. Дальше наверняка будет сложнее. Ведь чем ниже мы спускаемся, тем больше будет враждебной энергии. Мы неоднократно прошлись по всему четвертому кругу, но так и не встретили ни единого монстра. Даже котлованы бездны не торопились проявлять себя. Убедившись, что все в порядке, мы принялись возводить необходимую защиту, а также расставлять портальные маячки. Все же они могут нам пригодиться. К тому же, кто знает, когда нам потребуется помощь Афины и Маркуса. Как только дело было сделано, мы спустились на пятый круг. И вот тут нас поджидал очередной сюрприз. И на этот раз приятный. Здесь не было никаких монстров, равно как и открытых порталов в бездну. Сомневаюсь, что огромный выброс энергии на четвертом кругу мог повлиять на данную локацию. Скорее всего, сосредоточенные здесь монстры поднялись наверх, дабы разобраться с нами там. Что же касается котлованов бездны, то не исключено, что их все же мог зацепить созданный мной выброс. В любом случае нам повезло, что хотя бы пятый круг также не представляет опасности. К слову, Ратибор поведал мне о подобном феномене на третьем круге. Оказывается, это не он его зачистил. Так было изначально. Возможно, здесь сложилась подобная ситуация. Вот только какие-либо выводы делать пока еще рановато. Слишком мало информации. Здесь мы не стали долго задерживаться и отправились дальше. И скоро мы уже оказались на шестом кругу. А вот здесь уже придется повозиться. Многочисленные монстры огромных размеров обитали здесь. Никакой мелочевки не было и в помине. Только сильные и злобные твари обитали здесь. Может быть, попробуем провернуть ВС так же, как и на четвертом кругу, предложил мне Ратибор, внимательно осматриваясь вокруг. Ему явно было невдомка, что второй раз я сейчас вряд ли проверну подобный трюк. Дело даже не в сложной подготовке, сколько в колоссальном расходе эфира. И вот с последним, особенно здесь, были большие проблемы. Все пространство буквально пропитано энергией бездны и эманациями хаоса. А без эфира я вряд ли смогу создать необходимую вязь печати, чтобы разом уничтожить здесь ВС вокруг. Об этом я и поведал внимательно смотревшему в мою сторону богу. На мое заявление он лишь тяжело вздохнул, но не стал хоть как-то комментировать сложившуюся ситуацию. Да и что тут было обсуждать? Необходимо продумать новый план действий, чтобы как можно быстрее и эффективнее избавиться от всех собравшихся здесь монстров. И похоже, настала очередь призывать Афину и Маркуса нам в помощь. Покровитель воинов в очередной раз удивил меня. Он предложил попытаться создать нечто подобное моему, но только с использованием божественной энергии. Так сказать, использовать божественную магию. Нет, там не нужно применять печати или что-то в этом роде. Для этого потребуется огромное количество сил и желательно двух богов. Интересно, почему он не предложил провернуть подобное на четвертом круге? Неужели не доверял? Впрочем, это уже его дело. Ну а я себе сделал зарубку на память. Не теряя драгоценного времени, мы приступили к активным действиям и взялись за дело. Основную работу выполнял Ратибор, мне же оставалось ему лишь помогать привносить некоторые коррективы, чтобы в конечном итоге будущая заготовка смогла принять мои божественные силы. Как правильно заметил покровитель воинов, до этого подобная магия использовалась только у богов с одинаковой направленностью силы. Темные и светлые никогда не применяли подобного в тандеме, и мы в какой-то мере станем первооткрывателями. На создание магической приблуды нам потребовалось немалое времени. Благо, мы заранее озаботились защитой и безопасностью. Слонявшиеся неподалеку монстры никак не реагировали на нас. Они даже не замечали нашего присутствия и не могли хоть как-то почуять. Все же изолированное пространство – вещь достаточно полезная. Против подобных тварей она играет немалую роль. Жаль, что она не ко всему применима, но это лишь мелочи. Поначалу все шло нормально, но чем дальше мы продвигались, тем становилось сложнее. И не в плане сложности магического узора, сколько в правильном распределении энергии, а также в количестве вливаемой силы. Будь божественные энергии одной направленности, все могло бы быть гораздо легче. Но вот нам приходилось контролировать весь процесс, Дабы не испоганить все, тем не менее у нас все получилось. Когда магический конструкт был готов, Ратибор дал команду, и я отступил в сторону. После этого он стал активировать магическую заготовку, дабы с ее помощью уничтожить, если не всех монстров, то по крайней мере большую их часть. Огромная вязь с божественной энергией принялась напитываться силой. Мы же в это время, скрывшись за барьером, направляли энергию в нужную сторону, попутно наращивая собственную защиту. По идее, наш барьер должен был выдержать. Ну а даже если нет, то выброс божественной энергии не сможет нам хоть как-то навредить. Максимум, что нам светит, так это небольшой дисбаланс сил. Правда, достаточно кратковременный, чтобы без труда преодолеть его. Вопреки ожиданиям, магическая заготовка сработала не лучшим образом, как мы рассчитывали изначально. Нет, часть монстров нам все же удалось уничтожить. Вот только радиус поражения составил всего лишь пару сотен метров. Это оказалось слишком мало, дабы разобраться со всеми тварями на шестом кругу ада. К тому же сил было потрачено на это действие немало, но выбора не было. Придется сражаться с остатками монстров, чтобы пройти дальше. Это прекрасно понимали мы с Ратибором. Повезло, что огромное количество тварей на момент уничтожения было сосредоточено в нашем квадрате. В противном случае противников могло оказаться в разы больше. Но несмотря на огромные размеры монстров, на деле они оказались теми еще слабаками. Достаточно было приложить немного сил, чтобы окончательно разобраться с ними. У этих тварей не было сверхрегенерации и непробиваемой шкуры, как у их сородичей с четвертого круга. Единственное, чем они могли похвастаться, так это колоссальными размерами. Но вот они никак их не спасли. Наоборот, даже сыграли с ними злую шутку, сделав их менее подвижными и неповоротливыми. Покровитель воинов явно вошли во вкус. Он рубил врагов налево и направо, купаясь в их крови. Ему реально нравилось подобное времяпрепровождение. Хотя чему я удивляюсь, по нему видно, что он живет и дышит одними лишь сражениями и битвами. В конце концов, он находится в своей стихии. Впрочем, я могу его понять, ведь для демона сражения также играют немаловажную роль. Я сам в буквальном смысле поддался ярости битвы. Я давно потерял счет убитым врагам. На смену одним тварям приходили другие. Нет, их не было несметное количество. Как я уже говорил ранее, по сравнению с четвертым кругом здесь монстров было гораздо меньше. Покровитель воинов, весь покрытый кровью, пронесся неподалеку от меня и врезался в одного из монстров. Огромный паук не выдержал натиска бога и пал разрубленный на несколько частей спустя лишь пару секунд. Но на этом Ратибор не стал останавливаться. Вместо этого сразу же схлестнулся со следующей тварью, представляющей собой помесь волка и какого-то насекомого. Скажу откровенно, выглядела тварь достаточно уродливо. Даже самые страшные демоны не сравнятся с ней. Я лишь взглядом проводил этот ураган ярости, прежде чем сам переключился на нового противника. Огромная змея попытался проглотить меня целиком, но в итоге обломала свои зубы. Причем в буквальном смысле. Ее уродливая пасть превратилась в кровавое месиво, а спустя пару секунд отрубленная голова упала на красный песок, орошая все под собою кровью. Сразу же следом за этим я перехватываю клинки поудобнее и врываюсь в стаю огромных пауков, прибывших на вечеринку. Пора бы нашинковать их в капусту, а то Ратибор скоро совсем зазнается, истребив огромное количество тварей. Не будем уступать ему в этом веслом времяпрепровождении. Нам понадобилось некоторое время, дабы полностью зачистить шестой круг. После этого мы принялись за закрытие котлованов бездны, коих здесь было не так уж и много. Я насчитал порядка трех десятков огромных и пары десятков мелких котлованов. Вот и все, что нам попалось на шестом круге. Даже не верится, что все прошло так гладко и просто. Удивительно, что через них не стали выползать новые монстры и твари, желающие как можно быстрее добраться до своей добычи и уничтожить все на своем пути. Но все это оказалось лишь разминкой перед самым главным. Ведь впереди нас ждали седьмой, восьмой и девятый круги. Только после их полной зачистки нам удастся вернуть ад и на какое-то время избавиться от монстров. Ну а дальше мне придется постараться, чтобы запечатать это место и не допустить повторного появления тварей бездны и хаоса. Но для этого нужно будет приложить немало сил, а для начала нужно полностью избавиться от них. Покровитель воинов недовольно цыкнул языком, когда все закончилось. Ему явно не пришлось по душе, что все противники резко закончились. Он уже рассчитывал на ожесточенный бой, а получил лишь вялое сопротивление. По всей видимости, Ратибор жалел, что потратил огромное количество сил впустую и создал тот магический конструкт, который на деле оказался не так эффективен. Вернее сказать, радиус его действия оставлял желать лучшего. Хотя, возможно, свою роль сыграло количество вложенных сил. Дабы избежать возможных казусов, мы старались по возможности контролировать вкладываемую энергию. Не хотелось пострадать от собственной магической заготовки. Поистине, глупая выйдет смерть, если нас прибьет собственная магия и энергия. И вот спустя какое-то время мы вновь стали накладывать защитные магические конструкты на этот уровень. Помимо божественной энергии, я также активно использовал печати. Жаль, что с эфиром были определенные трудности. Но в конечном итоге я уверен, что эта проблема со временем решится. Как я успел разобраться, энергия бездны блокирует эфир, не давая ему возможности скопиться здесь. О каком-либо его использовании я вообще молчу. Тех жалких крох явно не хватит, дабы активировать самую простую печать из всех возможных. «Пойдем дальше», — предложил мне Ратибор, когда мы закончили и уже стояли возле входа на седьмой круг. Я лишь молча кинул, первым направляясь вниз. «Что ж, посмотрим, что нам подготовила бездна на последних уровнях». Глава 23. «Не, ну это уже не смешно», — возмутился Ратибор, и было отчего. «Мы спустились на седьмой круг ада, и нас в очередной раз встретила толпа монстров. Не сказать, что все поголовно оказались слабаками, но в основном массе так и было. Лишь примерно с десятком из них нам пришлось повозиться. На остальных же мы затратили не так много времени. Как правильно заметил покровитель воинов, даже толком размяться не успели. А мы, признаться честно, уже готовились к худшему. По итогу за небольшой промежуток времени нам удалось зачистить седьмой круг от большей части тварей. Как я уже говорил ранее, с десятью из них нам пришлось повозиться. И дело было вовсе не в их размерах, как это могло изначально показаться, сколько в непробиваемой защите. Сами по себе монстры не выглядели огромными, но вот их проворность, вкупе с непробиваемой шкурой, делали их серьезным противником. Вот только вместе с Богом нам удалось быстро с ними разделаться. Работая мы поодиночке, непременно бы затратили куда больше времени. И при этом не факт, что справились. Тем не менее важен результат, а не способы достижения цели. Конечно, последние тоже важны, но по сравнению с первым играют наименее важную роль. И кто бы что ни говорил, но так есть на самом деле. В частности, всем будет плевать на твои старания, если у тебя все равно ничего не вышло. А вот твои результаты всегда будут замечены и оценены. Вот только, заметьте, я не говорил, что оценка будет вполне положительная. Я лишь отметил, что она непременно будет. Но это все лирика. Вернемся к нашим баранам, а точнее к разборке с монстрами бездны. Со стаей пауков я разобрался играючи. Раскрутившись на манер мельницы, я врезался в их стаю и начал рубить одного за другим. Оставшись без своих ног, они переставали быть опасными. Поэтому в первую очередь я отрубал их уродливые конечности. Ну а расправиться с обездвиженным противником не составляло никаких проблем. Достаточно лишить его головой, либо же, банально в случае с пауками, ее проткнуть. Спустя время тварь полностью подыхала. Покровитель воинов в свою очередь также развлекался, не отставая от меня. Он со остервенением сражался с какими-то летучими гадами, срубая их буквально на лету. Монстры не были похожи ни на птиц, ни на каких-либо жуков. Скорее, внешне они напоминали что-то между доисторическими динозаврами, некогда обитавших на планете, и мухами. Я, конечно, попытался подчинить их своей воле, но потерпел в этом плане полнейшую неудачу. Увы, но твари бездны не слушаются меня. Даже печать подчинения с моей кровью не сработала на них. Что ж, отложим пока эти эксперименты в сторону и сосредоточимся на битве. Хотя битвой весь творящийся беспредел можно назвать с великой натяжкой. Тут уж скорее избиение беззащитных тварей, нежели сражение. Со своим противником Ратибор разобрался достаточно быстро, после чего переключился на следующую цель. У меня еще было много пауков, которые ждали своего момента. Но я же, не сбавляя скорости, рубил их одного за одним, не оставив им и шанса на выживание. Некоторые из них попытались ретироваться, но наткнулись на своих сородичей, которые мешали им отступить и толкали вперед. Да уж, в очередной раз отмечаю, что подобная куча мала лишь мешает нормально сражаться. В общем, в скором времени мы разделались со всеми монстрами, обитавшими на седьмом кругу. Накладывали защиту и ставили портальные маячки уже на автомате. Все действия были давно изучены и привычно отработаны. Тот же покровитель воинов уже закрытыми глазами мог определить, где примерно нужно разместить портальный маячок, дабы в кратчайшие сроки развернуть изолированное пространство и уйти в защиту. Что касается котлованов бездны, то на этом уровне их было весьма мало, гораздо меньше, чем на шестом кругу. Я лишь заблокировал всего 5, в то время как покровитель воинов запечатал лишь один портал в бездну. Больше на седьмом кругу ада не было, и вот настала очередь восьмого круга. Помните, я как-то упоминал о том, что судьба еще сыграет с нами злую шутку. Так вот, этот момент настал. Нет, здесь не было полчищ монстров или тому подобной чертовщины. Даже множество котлованов бездны не было. Вот только вместо них нас встретил восьмой круг, полностью заполненный бездной. Энергии было настолько много, что она буквально превратилась в море, заполнив буквально весь вокруг. Ее даже можно было увидеть невооруженным глазом, и внешне она напоминала огромный котлован бездны. Чтобы стало понятно, попытаюсь объяснить проще. Представьте огромное и абсолютно черное море с яркими переливами света. Представили? А теперь добавьте ко всему огромную воронку, которая охватила собой все море. Примерно такой вид вы получите, если посмотрите на подобную чертовщину, открывшуюся нашему с Ратибором взору. И что нам с этим делать? Почесав затылок, поинтересовался покровитель воинов. Он в свою очередь внимательно посмотрел вокруг, но не решился хоть как-то приблизиться к морю враждебной энергии. Скажу больше, даже не рискнул спуститься до середины уровня, где сейчас находился я. Я ничего ему не ответил, не столько потому, что занят был размышлениями или чем-то подобным. Нет, я банально не знал, что ему ответить, ведь с чем-то таким я сам сталкиваюсь впервые. Конечно, можно предположить, что это и есть огромный котлован бездны, который необходимо запечатать. Но только внешне данное море было схоже с ним. По своей сути подобное скопление энергии бездны больше напоминало барьер, нежели портал. Вот только что скрыто за барьером, для нас с покровителем воинов оставалось загадкой. Но одно я знаю точно, что бы там ни было, нам определенно нужно преодолеть этот барьер, предварительно уничтожив его. Хотя с последним я явно погорячился. Кто знает, может он как раз сдерживает что-то, не давая этому проникнуть в наш мир. Хотя я сомневаюсь, что энергия бездны будет сдерживать свое же порождение. Тут скорее всего дело в другом, и надо обязательно это узнать. Некоторое время мы потратили с Ратибором на изучение странного феномена. Несколько раз я попытался пробить защиту, но не смог. Она буквально сразу же полностью восстанавливалась, стоило ослабить поток энергии. Я даже не был уверен, что насквозь пробиваю развернувшийся передо мной барьер. Тем не менее, к видимому результату мои попытки не привели. Покровитель воинов в свою очередь также решил принять участие в намечающемся веселье, но его божественная энергия лишь расползлась по всему периметру, не сумев хоть как-то повлиять на импровизированный барьер. До моих успехов ему явно далеко. Все же он решил больше не пытаться и предоставил мне возможность возиться с возникшим препятствием дальше. Увы, но у него не имелось светлых идей на этот СЧТ. Ратибор, так же как и я, пытался найти выход из сложившейся ситуации. Разумеется, первым делом мы попытались заблокировать энергию на манер котлована бездны. Вот только, как я сказал ранее, барьер лишь внешне был схож с ним. Так что логично, что наши попытки ни к чему толковому не привели. Поэтому настала очередь веселых экспериментов. И пока я лидировал в них по сравнению с Ратибором. Но дальше небольшого точечного прокола дело не сдвинулось. Понадобится что-то явно более существенное, чем узконаправленный поток энергии бездны. Оставалось придумать способ, как его расширить. И вот с этим возникли определенные трудности. Покровитель воинов смешно морщил лоб, пытаясь что-то придумать. Сомневаюсь, что он вряд ли что-то надумает, но все же пусть попробует. Кто знает, возможно, его голову посетят светлые мысли. У меня же на ум приходило лишь несколько вариантов, которые я тут же опробовал. Вот только либо сил не хватало, либо же барьер моментально восстанавливался.